Приветствуем вас на нашем канале. И начнем мы с того, что сегодня годовщина славянской операции. И у нас много подписчиков. Те, кто не следили за нашими видео ранее, они должны знать, что Даня, который ведет со мной канал, он не просто красивый парень с красивой бородой, а он непосредственно участник той самой славянской операции. То есть он непосредственно был в тех событиях и оборонял Славянск. И расскажи нам вкратце, что там было. Ну, в двух словах. Было на самом деле круто. Вот. Было тяжело и страшно, причем всем. Вот, наша рота находилась на Черевковке, рядом с Семеновкой. Вот, ну, это частично на канале написал, но я хочу сказать то, что всех в основном вопрос, да, главный, зачем сдали Славянск и тому подобное. Значит, никто Славянск не сдавал, выход из Славянска был необходим. Выход был организован просто круто. Стрелков вместе с Хмурым, они планировали эту операцию по выводу гарнизона. Все было спланировано очень четко. То есть мы, когда они понимали, что мы будем выходить где-то за неделю до выхода, мы начали рыть вторую, третью линию обороны, то есть демонстрируя противнику, что мы остаемся. Кроме этого, в день выхода был приказ оставить все мобильные телефоны включенными на позициях. То есть такие, в принципе, были моменты маскировки нашего замысла. Ну и понятно, что как отвлекающий маневр была бронегруппа брошена на блокпост, как бы надо было покошмарить, который между да, группа Тарана между Славянском и Краматорском. Вот, выходили в ночь, выходили жестко. Вот колонна, в которой я выходил, там какой-то долбоеб, так материться можно? Я прошу прощения. Включил фары и прилетели немножко грады, как бы. Ну, вышли нормально. Вот. И очень часто я даже вот в интервью некоторых говорил, что на самом деле нельзя говорить, что мы сдали Славянск, потому что на самом деле Донецк не был на 100% наш. Там еще были украинские подразделения, украинские спецслужбы. Мы с ними боролись до конца августа. Они вполне себе могли из больниц похищать наших пленных ребят. Поэтому мы, по сути-то, кроме того, что мы оказались в окружении без боеприпасов, ну и нормального вооружения перед превосходящими силами противника. Ну, кому интересно, может прочитать «85 дней Славянска», книгу Александра Жучковского, там хорошо все изложено. Мы еще усилили и спасли, по сути, Донецк. Что Донецк реально к обороне готов не был. Вот мы заходили там через блокпосты, да, проезжали со стороны Горловки. То есть там, ну, ни окопов, ничего не было вырыто. Были какие-то блоки бетонные и пацанчики в тапках. Это то, что я как бы видел, когда мы проезжали. Он просто, а мы такие, но мы были уже немного прожаренные, да, как бы. То есть уже, скажем, с пробитой головой в образном смысле. И как бы мы смотрели на эти блокпосты с точки зрения, что их вырезать как бы можно очень легко, и это, ну, ни хрена не оборонительное сооружение. Вот. И, конечно, мы начали заниматься вот усиливанием Донецка, организации обороны, и тогда первые бои пошли. У нас задача была пробить коридор к России через Мариновку, там серьезные бои были. Поэтому Славянск – это самое главное. В Славянске мы доказали то, что кучка странных людей вроде меня с оружием в руках могут вполне себе сражаться с регулярными войсками, которые превосходят по численности, по технике и всему остальному. И мы давали бой, мы 2,5 месяца держались. Самый жесткий период был с 12 июня и вплоть до выхода. То есть крошили нас там, конечно, так нормально артиллерией и авиацией. Вот. Тем не менее, мы нанесли серьезный противник урону и авиации, и технике, и живой силе. Вот. И как бы вышли. И самое главное, мы показали всем городам Донбасса и ополченцам Донбасса по двум республикам, и ДНР, и ЛНР, то, что можно сражаться с регулярными войсками. Мы всех заразили этой верой. Вот это самое главное, на мой взгляд. Мы дали мотивацию. И когда мы зашли в Донецк, то в Донецке, вот там было там разные организации там ополченческие, то большинство сразу хотели вступить, именно нас называли славяне, как бы, вот к славянам, мы хотим к славянам. Я понимаю, что у тебя флешбеки начались, но давай вернемся к нашей основной теме. Нет, все, я закончил. Ребят, если кому интересно, найдите наши видео в интернете. У нас было 3 части видео, посвященной славянской операции. Это самое первое видео, с которым начался наш канал с Владленом. Это разбирали эти события мы с Владленом. Потом у нас был видео с Тихим бойцом, который был как раз в этой группе и участвовал. Да? И третье такое заключительное видео из славянской операции разборов, да, он нам давал видео сам Игорь Иванович Стрелков, рассказывал о событиях. То есть у нас полноценно мы раскрыли, значит, эти события, и вот, ну, вы видите, как для Дани, ну, эти воспоминания очень, я так понимаю, яркие, и вот, слава богу, что я его остановил, а то бы мы сейчас здесь не 15 минут, а час бы слушали, как бы, как он там сражался. Но вот смысл какой, что мы участвовали в СВО до того, как и СВО началось официально, да, получается так? До того, как оно стало мейнстримом. Да, погнали дальше, что у нас там на повестке еще? Так, смотри, предварительно еще хотел бы сказать, что у нас вчера в районе Авдеевки, то есть у нас по обстановке ничего не изменилось, да, ну кроме того, что в Бахмуте там продолжают вагнера уничтожать украинских ублюдков. И вчера сбили с ПЗРК наши бойцы вертушку укроповскую, а позавчера сбили беспилотник «Валькирию» украинскую. То есть это, в принципе, нормально. В принципе, никаких больше. Ну, в основном позиционные бои и артиллерийские дуэли. Так, значит, что там, тему в комментариях люди просили поднять тему мигрантов в Челябинске, убийство 11-классника мигрантами. Они хотят, чтобы мы прокомментировали. Ну, да, да. Мое мнение такое, что закон Российской Федерации, он для всех один. И неважно, кто ты, мигрант или не мигрант, ты должен отвечать, соответственно, в рамках Уголовного кодекса. Да? Если ты нарушил или совершил какое-то преступление на территории Российской Федерации, да, тебе должны применяться полностью все законы, которые действуют в этой, значит, стране. Да? То есть никакие общины, никакие там родственники и так далее. Если они собираются и решают деньги, то тогда вопрос уже не к мигрантам, а, соответственно, вопрос к правоохранительным органам, почему они их не задерживают. Если правоохранительные органы будут работать нормально, то все такие резонансные преступления, они должны будут раскрываться, и вопрос с мигрантами стоять не будет. Если все будет работать, да, все механизмы правоохранительной системы будут работать, то про мигрантов не будет ничего слышно. А так, конечно же, когда происходят какие-то громкие там драки, стрельба, убийства и так далее, а потом мы узнаем, что за кого-то там попросили, за кого-то собрали, деньги занесли, кого-то отпустили под подписку, он потом выехал спешно из Российской Федерации в какую-то там другую страну. Конечно, у людей, ну, становится, скажем так, вопрос ребром, что вообще происходит, мать вашу, да, но если законы работают, преступников ловят, преступников наказывают, то, соответственно, ну и спрашивать-то особо не за что. Да, добавить нечего, в принципе, полностью согласен. Дальше нас еще просили, тоже в комментариях, по поводу беспилотников. То есть вот Владлен занимался беспилотниками, да, вот я знаю точно, что он многих людей свел, познакомил между собой, и этот механизм уже, в принципе, работает. Вот, но по поводу того, что мы включаться будем к этой теме, вот что можешь по этому поводу сказать? Слушай, я включился в эту тему после Карабахского конфликта и боевых действий в Ливии, когда мои друзья из группы Вагнера, из ЧВК Вагнер, да, из, как Евгений Викторович поправил, БТГР, да, батальонно-тактическая группа Вагнер, да, участвовала в боевых действиях в Ливии, это был как раз 19-20 год, да, и мы эту тему, собственно говоря, я эту тактику взял у своих друзей конкретно из ЧВК. Да. Вот мой, значит, там друг, который служил вместе со мной в группе, он потом стал уже командиром взвода, потом командиром роты, и он применял активно эту тактику. Мы выкладывали видео, где я вставлял кусочек с их работы, где они при помощи мавиков и минометов за 10 или 11 месяцев подбили около 120 пикапов. Да, и там вот есть классные кадры, где они подбивают пикапы на ходу. И я вот начал общаться со своими друзьями, они мне объяснили все про эти коптеры, я купил коптер первый, на второй мы собрали деньги, начал этому все обучаться, начали это все рассказывать, как применять, началось СВО, мы поехали участвовать и, значит, применяли, значит, коптеры уже не просто там, где нам кажется, что надо применять, а применяли это все в боевых действиях, учились всему. И, собственно говоря, ну, сейчас и так люди все это сами делают. То есть я лично свое участие пока не вижу, что я еще должен сделать с коптерами. То есть когда ты уже там в 2000 году, там в 2001 году людям объясняешь, что надо делать, но сейчас прошло уже там 3 года с этого момента, и какое еще участие нужно? Сейчас появились специалисты, которые уже и лучше этим всем могут владеть. То есть уже эта тема начинает даже не то, что развиваться, она уже развилась, да? По спортивным дронам, которые сейчас начали применяться и противникам, и нами, да, у нас вот есть 2 телеграм-канала, которые активно, конкретно занимаются и производством, и применением, да, то есть эти каналы, они уже работают, там, у них свои цеха по сборке, да, у них свои школы, они это делают уже без чего-либо участия. То есть, да, даже если я буду стоять рядом с этими ребятами и говорить, что я здесь участвую, то я буду лукавить, потому что эти люди уже делают все сами, просто сами. Вот если хотите, подпишитесь, канал «Тройка», они сами все производят и применяют, и канал «Русский беспилотник», они также сами все делают и применяют. То есть, если я даже рядом стану с этими людьми, от этого ничего не поменяется, потому что они уже сами вышли на тот уровень, когда они сами все делают. То есть, ну, что мы еще должны сделать? Я должен собрать сам лично свой беспилотник, сказать, вот этот беспилотник админа, он уникальный, я его собрал своими, ну, своими руками, купить у меня его за много денег? Нет, конечно же, такого участия не будет. Все, что мы хотели сделать, все, что мы хотели, наше с Владленом была главная задача показать, что и как надо делать, тактику применения до СВО, да, ну, до СВО. Кто нас смотрел, у кого, скажем так, мозги работали нормально, они все это успели сделать до СВО. У кого, соответственно, стояли они на ручнике, а у них через год вот только сейчас начинают появляться что-то. Поэтому наше участие, я не знаю, в чем оно заключается. Ну, совершенно верно. Я думаю, что, ну, информационно в любом случае будем поддерживать ребят и дальше, вот, и в случае необходимости там поддерживать их сборы и тому подобное. Поэтому, насколько возможно, конечно, продолжим участие и освещение вообще этой тематики, насколько это эффективно, насколько достаточно сейчас у нас есть беспилотников в войсках. Так, еще такой момент, там по поводу бота спрашивали, чтобы вопросы можно было присылать, и мы разбирали самые актуальные, действительно, на наш взгляд. Поэтому я думаю, я позже этот вопрос решу, как бы, кто будет, там, попрошу человека, чтобы он на этом боте сидел, как бы, и отбирал, ну, там, отсеивал какие-то ругательства в наш адрес, да. И вопросы будут просто скидывать, мы будем актуальные разбирать. Адрес бота админ на канале у себя публикует, я думаю, завтра. Скажи, пожалуйста, вот. Там еще темы с наступлением постоянно меняются, даты. Да, там, по-моему, вчера вечером или сегодня утром премьер украинский Шмигаль, да, по-моему, заявил, что ВСУ не готова пока идти в наступление, поэтому наступление переносится на лето. То есть все, пацаны, расслабьтесь, все нормально, будем летом наступать, короче. Вот, хотя, по данным нашей разведки, они уже были готовы в начале апреля и запрашивали метеоданные, которые им сказали: ребята, будет дождь, и вы сможете это делать только после 15 апреля. Поэтому я думаю, что обращать внимание на таких... Не могу не материться, но вы поняли. На таких людей не стоит. Как бы. Вот. И в целом хотел бы еще добавить такой момент, как бы... Ну, то есть ты думаешь, что это все обман такой, да? Ну, конечно, но безусловно. Типа вы расслабьтесь, мы пока не будем, как бы, и так далее. То есть в любом случае всегда должен быть фактор неожиданности. И даже если в условиях современных систем разведки невозможно его добиться, нужно стараться хотя бы какими-то обманными маневрами, вот такими вот заявлениями и тому подобное. Поэтому нормально. Еще хотел бы, знаешь, что добавить? Мы много как бы там критикуем некоторые моменты, да, какие-то проблемы освещаем, но хотел бы сказать позитивные моменты, что вот мне буквально сегодня общался с ребятами с передовой, как бы из командования нашего первого армейского корпуса. Вот объективно, вот я уже говорил о том, что активизация применения управляемых авиабомб, также боеприпасов начали увеличиваться поставки, то есть заметно увеличиваться. Кроме того, в принципе, уже в речах офицеров после совещания с серьезными людьми, серьезным начальством, уже есть оптимизм, что все, наконец-то начальство классно все понимает, начинается какая-то движуха, то есть управление войсками меняется, дается инициатива на местах. То есть, знаешь, раньше доверия не было, я начальник, ты дурак, да, все, как бы, значит, будешь отчитываться о каждом своем шаге, и вот тебе план на неделю, вот будешь делать все, что я тебе написал. Сейчас уже есть такой момент, что офицерам на местах, там, командирам рот, батальонов, полков дается возможность, ну, больше инициативы проявлять, это большой плюс. И в целом мотивация по всему фронту, на всех участках, и Херсонский, и Запорожский, и Донбасс, бойцы как бы очень замотивированы. Это очень большой плюс. Вот это просто нужно отметить, что есть как бы перемены, позитивные перемены. А ты знаешь, я, кстати, хотел сказать тоже буквально минутку и закончить. Я сегодня смотрел, я ж любитель смотреть противника, понимаешь? Но сейчас могут подумать, а он смотрит противника, значит, на него может влиять ЦИПСО. Но нет, я смотрю его не для этого, я смотрю его для того, чтобы я там подмечаю много интересного. И, наверное, этим должен заниматься не я, а какие-то специальные службы должны изучать. Но так как мне это интересно, я смотрю, значит, видео противника нашего. И один из, я так понимаю, он тоже как военный, я не знаю, в ЗСУ, не в ЗСУ, но я так понимаю, что он участвует в боевых действиях, плюс он аналитик. Ну и он как бы, как я так смотрю, более или менее его можно выделить из массы тем, что он вменяемый, да. То есть он не просто там, это вот, знаешь, там, а, ну, он реальный человек, который рассуждает. И вот что мне понравилось, вот мы, кстати, ты говоришь, критика, да, мы постоянно критикуем вот там, что кто-то не справляется, кто-то там еще что-то, а он воевал на Херсонском направлении, да, и сказал то, что у противника, ну то есть у них, да, не получилось реализовать замысел вот конкретно на Херсонском направлении. Он говорит, да, что мы отошли, но мы отошли, сохранив всю боеспособную группировку. То есть с его слов, что значит, им не удалось совершить прорыва на Херсонском направлении, да, то есть они пытались прорываться, и у них не получилось. То есть получается, что если когда мы говорили, что нам надо было выходить из Херсона, потому что там были логистические проблемы, да, мы не могли насыщать, значит, на этом берегу свои подразделения боеприпасами, техникой, пополнять людьми, да, вывозить раненых, плюс ну, обеспечение, все, мирные жители, нам надо было обеспечивать мирных жителей, да, и мы понимали, что мы не можем удержаться, да, на этом куске, да, и мы вышли, и когда мы это говорили, нам постоянно говорили, вы АПшка, да, вы писали, вы АПшка, у вас там методички, вот вы, значит, оправдываете то, что, значит, наши войска отошли на другой берег, да. Но здесь я смотрел, и здесь говорил противник о том, что он сказал, что это была удачная операция с нашей стороны. то, что мы смогли собрать группировку, переправить всю технику, заминировать, замедлить их и перейти на другой берег. И он подтвердил то же самое, что, говорит, ну, хаймерсы там действительно мешали на этом направлении, да, нам обеспечивать логистику и так далее, потому что там хаймерсы наносили удары по переправам, по мостам, и нам было тяжело это все делать. То есть он, наоборот, этот отход наш отметил как удачную операцию, да, а когда мы говорим, что мы вынуждены были отойти, нам наши же, значит, читатели пишут, что вот, значит, мы отрабатываем методичку, да, то есть противник это оценил, выход-то, да, то есть он говорит, даже на Харьковском направлении нам не получилось разгромить группировку. То есть, да, нам достались какие-то трофеи, которые были поломаны в ремонте, еще что-то. Основная масса отошла, минимум, значит, пехоты там, ну, значит, живой силы пострадала, да, но вся группировка успела ускользнуть через реку. То есть они при наступлении не смогли разгромить полностью эту группировку, да. И, то есть мы видим какие-то отходы, видим как, значит, поражение, да, а противник видит то, что он не смог реализовать свой замысел до конца. То есть он видит, что не все у него получилось. То есть вот критика тоже, да, вот такая с двух сторон, да, если углубляться, да, вот мне интересно наоборот, я же говорю, я поэтому смотрю, и на многие вещи ты начинаешь смотреть по-другому, ты, когда у тебя, скажем так, опыта какого-то нет, или еще что-то, или ты не знаешь полную картину, да, ты понимаешь, да, фланг рухнул, но при этом, как бы, мы хотя бы не попали в какое-то окружение, там, да, или еще что-то, где там эти кадры облетели бы весь, скажем так, по всему миру. Да, да, вопрос в том, что если бы все-таки они завалили эти шлюзы в Каховке, насколько бы Днепр разлился, да, и потом бы у нас, и вопрос в том, насколько у нас были силы и средства обеспечивать прикрытие флангов и тыла вот этой группировки, которая осталась бы в Херсоне. Хотя, понятно, это охеренно неприятный момент, как бы был с выходом. Ну, Харьковское направление, понятно, Херсон, это охеренно неприятно. Но как бы... Нет, я не говорю, судить нужно потом будет. Это как шахматная игра. Я не говорю, что это, знаешь, что была наша победа. Но противник, ну, это понятно, говорит о том, что он не смог реализовать замысел своего. Да, да, да. Вот в чем. Ну вот, еще хотел добавить, что, я не знаю, там написали в новостях, что суд, значит, в Калужской области там вроде как отказал каких-то там... Да, Евича, наказание вынести Евича. Хочу сразу сказать спасибо всем людям, которые причастны к этому решению суда, где люди просто принципиально отказались. Да, конечно же, Евич мог, я просто знаком с ним лично, и он вспыльчивый такой, значит, вспыльчивый доктор, да, но тем не менее он заслуженный человек, и он явно не предатель, у него нету, значит, мысли кого-то там дискредитировать. Если бы такое наказание было бы вынесено, то оно было бы, конечно, бы не логичным абсолютно. Поэтому, в принципе, слава богу, надеюсь, в будущем не будет подобных ситуаций, потому что, ну, блин, если мы не будем указывать на ошибки, да, но это будет долгая песня в целом. Вот, хотел бы отдельно сказать всем спасибо, кто нас смотрит, да, приятно, что это кому-то нужно. Правда, админ? Ну да. Ну смотри, мы обещали с тобой уложиться в 15 минут, у нас получилось 26. Получается. Не получается. Да, все, на связи. На связи. Все, всем пока.